стала она перед ним. Одиссей же не знал, что приличней: оболь колена обнять у прекрасно кудрявой девы или в почтительном став отдалении молить умиленным словом ее, чтоб одежду дала и приют указала. Так размышляя, нашел, наконец, он, что было приличней словом молить умиленным, в почтительном став отдалении. Тронув колено ее, он прогневал бы чистую деву. Словом приятно ласкательным он обратился к царевне: «Руки, богиня или смертная дева, к тебе простираю. Если одна из богинь ты, владычец пространного неба, то с Артемидою только, великую дочерью Зевса, можешь сходна быть лица красотою и станом высоким. Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих, то несказанно блаженный отец твой и мать, и блаженны братья твои, с наслаждением видя, как ты перед ними в доме семейном столь мирно цветешь, и свои восхищая очи тобою, когда в хороводах ты весело пляшешь. Но из блаженных блаженнейшим будет тот смертный, который в дом свой тебя уведет, одаренную веном богатым. Нет, ничего столь прекрасного между людей земнородных взоры мои не встречали до ныне. Смотрю с изумлением. В Делосе только я, там, где алтарь Аполлонов воздвигнут, юную стройно высокую пальму однажды заметил. В храм же зашел, окруженный толпою сопутников верных, я по пути, на котором столь много мне встретилось бедствий. Юную пальму заметив, я в сердце своем изумлен был долго. Подобного ей благородного древа нигде не видал я. Так и тебе я дивлюсь. Но, дивясь тебе, не дерзаю тронуть коленей твоих, несказанной бедой я постигнут. Только вчера, на 20-й мне день, удалось избегнуть моря. Столь долго игралищем был я губительной бури, гнавшей меня от Агигии острова. Ныне ж сюда я демоном брошен для новых напастей, еще не конец им. Верно, немало еще претерпеть мне назначили боги. Сжалься, царевна, тебя, испытавши превратности много, первую здесь я молитвою встретил. Никто из живущих в этой земле не знаком мне. Скажи, где дорога в город? И дай мне прикрыть обнаженное тело хоть лоскут грубой обвертки, в которой сюда привезла ты одежды. О, да исполнят бессмертные боги твои все желания, давши супруга по сердцу тебе, с изобилием в доме, с миром в семье. Несказанное там водворяется счастье, где однодушно живут, сохраняя домашний порядок, муж и жена, благомысленным людям на радость, недобрым людям на зависть и горе, себе на великую славу.